Глава вторая. В лифт я вошла одна, и по пути наверх ничего сверхъестественного не случилось. На сердце как-то отлегло. Привычное отсутствие реакции на алкоголь и спокойный подъем на лифте – эти мелочи так радовали. Я снова стала сама собой. Дверь медленно открылась, и я решительно направилась в сторону офиса. Но тут услышала громкое эхо и замедлилась. Обычно мягкое напольное покрытие приглушало звук шагов, но сейчас я шла как по звонкому металлу. С моим восприятием случилось нечто странное. Уж очень обостренно, ясно стало видеть все происходящее вокруг. Звук раздавался из-под каблуков и разлетался эхом по всему коридору, возвращаясь обратно вместе с людскими голосами. Каждая деталь пространства отчеканивалась в резко ставшем сверхчувствительным мозгу. Потертые ручки дверей, местами открученные болты на табличках, по углам расслоившиеся двери, стоптанные ворсинки пола – все это смешалось с гулом офисных сотрудников. «О, Создатель! Что со мной происходит? Неужели снова ошиблась, рассчитывая, что, вернувшись на Землю, стану обычным человеком?» Я впитывала поток вливающейся в меня информации и чувствовала, что не в силах его остановить. С каждым моим шагом пространство проникало в меня. Его звуки и образы врывались единой струей, а затем с ледяной точностью раскладывались по ячейкам сознания. Чувства обострились настолько, что даже собственные движения доставляли наслаждение. Не будь шумеров, я бы подумала, что это бармен подсыпал мне в виски что-то галлюциногенное. В организме произошла какая-то ошибка, и теперь нужна перезагрузка, чтобы откатиться до той точки утра пятницы, когда со мной начало все это происходить. Мозг вдруг завис, сосредоточившись на знакомых голосах журналистов. И я, тряхнув головой, отогнала наваждение, возвращаясь в земную реальность. Одно радует. Эти способности исчезают так же неожиданно, как и появляются. И я снова становлюсь сама собой. «Скорая уже уехала!» — послышался голос Левитана. «Алиса Кактусовна, как всегда, сногсшибательно. Убивает мужиков просто наповал. И они штабелями укладываются у колес ее машины». «Алекс, не неси чушь!» – остановил его Михаил. «Она у нас не просто кактус, а еще и с персиковой душой. Нежный такой монстрик». «Фу, какие глупцы!» – насмешливо фыркнула Виктоша. «Ничего вы не понимаете в женщинах. А вот я хотела бы стать такой, как наша редактор. Вы бы видели, как на нее смотрят умные и успешные мужчины. Они такие балбесы, как вы. Каждый пытается завоевать ее внимание, а она как сталь, как неограненный алмаз, режет их своим очарованием и умом. Обманчив женский внешний вид, поскольку в нежной плоти хрупкой натура женская таит единство арфы с мясорубкой», — продекларировал Андрей Абрамович. Подслушивать дальше совершенно не хотелось. И я, не замедляя шаг, резко открыла дверь. «Вы все образованные люди. Обсуждайте меня за моей спиной», — выпалила я вместо приветствия. «Так мы и думали, что обсуждаем за спиной», — обворожительно улыбаясь, парировал Александр и тут же добавил. «Доброе утро, Алиса Ярославовна. Вы прекрасно выглядите. От слова «очень». Я прошла к своему столу, проигнорировав его неубедительный комплимент. Раз уж я кактус, то не буду таять от всяких красивых слов. Мне бы очень не хотелось, чтобы они заметили произошедшее во мне изменение. Хотя бы на работе пусть все остается как прежде. «Абрамович!» Я намеренно поставила ударение на «о». «Думала, ты хоть за меня?» «Я за тебя!» — стукнул он кулаком в грудь. «Да я за тебя и всех тут вместе взятых!» Слышать такое словоблудие от человека, в голове у которого целый словарь Ожегова, это правда было очень смешно. Так что я первая не выдержала и засмеялась. Отдышавшись и смахнув слезы, увидела теплые улыбки на лицах родного коллектива. «Эх, пусть говорят обо мне что угодно, пусть делают, что хотят. Зато все это мне понятно и предсказуемо. Все так по-земному, просто и без сверхъестественного». Абрамович деловито постучал ручкой по столу, чем привлек мое внимание. Заметив это, он быстро спрятал под клавиатуру свою любимую книжку с кроссвордами. «Да вы решаете кроссворды не карандашом, а ручкой? Какой вы сегодня самоуверенный!» Не удержалась и кинула я шпильку корректору. «Ну что за жизнь без риска?» – парировал Абрамович. Ну вот, сыграли в шпильке 1-1. «Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?» – не сдавалась я. «Опыт, Алиса, и практика». Андрей пожал плечами и улыбнулся в усы, полагая, что я этого не вижу. Я отвернулась, чтобы скрыть улыбку. «Эх, 2-2. Он отбрил все мои шпильки». Мы с Абрамовичем всегда были на одной волне, и он единственный человек, с которым я чувствую себя собой. В голове у него вся Википедия, словарь Ожегова, Ушакова и Даля и бездна интеллектуального юмора. Если бы можно было выдавать премию за ум, он бы получал ее каждый месяц. И такое чувство, что я ему все равно проиграла, несмотря на счет 2-2. На моем столе стояла чашка горячего кофе, который, очевидно, сварил кто-то из моих коллег. Кинув сумку на подоконник, поблагодарила всех за кофе и, сделав глоток, подошла к окну. Меня не было всего 2 дня. Море медленно перекатывало волны. Горожане спешили по своим делам. В порту напротив велись строительные работы. Недавно его выкупили, и теперь новые владельцы расчищали место под будущую мельницу. Конечно, экспортировать муку намного выгоднее. Люди, бизнес, море. Привычная и понятная жизнь. Я, словно я и не я, в мире и новом, и прежнем. Ни в гостях и ни дома. Заново все незнакомо. Ты, словно ты и не ты. Словно ты птица лесная. Словно ты ведьма, не знаю. Кто я? Мир теперь стал для меня другим. Вокруг люди, для которых и вчера, и сегодня, и завтра ничего не меняется, кроме новых проблем. А у меня вся жизнь с этого момента разделена на до шумера и после. Смогу ли я жить с осознанием 2 миров? Я посмотрела на время и включила ноутбук. Утро этого понедельника началось, как обычно, с еженедельной федеральной планерки. На экране в квадратиках знакомые лица региональных редакторов. В наушниках звучал глуховатый голос московского главреда. Мысли о шумере мешали сосредоточиться, и до сознания доносились лишь обрывки того, о чем вещал Евгений Яныч. Речь шла о каком-то коррупционном деле. 9 миллиардов рублей изъяли у полковника в однокомнатной квартире в центре Москвы. Сумма, конечно, немалая, но по столичным меркам стандартная. Там каждого второго принимают с таким чемоданом. И тут я услышала название своего города. Вот черт, как же мне не повезло. Этот герой оказался родом отсюда. Терпеть не могу такие дела. Обычно СМИ и силовики яростно за них хватаются, а потом, из-за отсутствия доказательств, обвиняемые отделываются условным сроком и живут дальше припеваючи. Но нечего делать. Придется ради общего трафика землю рыть и из-под нее доставать все грязное бельишко семейки этого горе-миллиардера. Как же ничтожны происшествия на земле по сравнению с тем, что произошло со мной. М-да. Новость о другом мире стала бы великим открытием. Просто взрыв мозга. А ведь никто и не догадывается, что мы не одни на планете. И прародители с самого нашего зарождения живут среди нас. И они бессмертны. Только вот зачем мы им нужны? Ну, сократилась их численность, и что? Остальные шумеры ведь могут жить вечно и беззаботно. Зачем древней сильной цивилизации низшие? Вряд ли им это необходимо ради божественных ощущений. Тогда, может быть, они и есть тот большой брат, который просто наблюдает за нами, чтобы человечество не самоуничтожилось, поддавшись агрессии как основной своей слабости. Хорошо, допустим, что они боги-наблюдатели. По опыту знаю, что самый отчаянный бред в итоге всегда становится самой жизнеспособной версией реальности. Теперь, когда я знаю, что эти существа невидимого мира где-то рядом, это еще больше беспокоит меня. Их много, и они сильнее. Что они планируют делать со мной дальше на Земле? Рассчитывать на защиту Феликса тоже не стоит. Насколько я поняла, он мегасилен только на Шумере из-за своей связи с энергетическим океаном. На Земле его присутствие рядом со мной похоже на смотрящего. Никакой он не телохранитель, а всего лишь надзиратель. Может, это все мне приснилось? Был ли Шумер на самом деле в моей жизни? Я машинально накручивала прядь волос на палец. И тут заметила, что она вытягивается и становится длиннее. О боже, только не это!